Глава 26. Денис. «Да, Денис Георгиевич, отчет подготовил. Сегодня перепроверю и отправлю вам на почту». «Ты еще вчера должен был отправить его мне». «Жду до вечера. Если не увижу на почте, напишешь заявление по собственному. Ты прекрасно знаешь, что я не люблю, когда меня подводят». «Все сделаю», — обещает зам. Скидываю звонок, сажусь в прогретый джип, выезжаю за ворота и держу курс к дому Алины. Вчера я вызывал им такси, и у меня остался адрес. Это хорошо. Иначе понятия не имею, как бы с ней связался. Она оставила здесь не только машину, но и телефон забыла у меня дома. Я уже договорился с мастером из автосервиса. Он подъедет сюда часа через полтора. За это время я успею доехать до Алины, заберу ее, и вместе с ней пообщаемся с мастером. Послушаем, что скажет. Будет отлично, если установит причину поломки и отремонтирует на месте. Однако может сложиться так, что машину придется везти в сервис на эвакуаторе. Алина в любом случае может рассчитывать на мою поддержку. Я до обеда свободен. Затем заскочу на работу, а после отправлюсь в Вельск к своей семье. Племянница выходит замуж, так что пробуду там дня три, не меньше. Стою в пробке и думаю, это, конечно, совершенно не мое дело, но ситуация с Алиной и ее мужем меня все же тревожит. Скажу честно, Илья мне сразу не понравился. После знакомства с ним остался неприятный осадок. Он строил из себя не пойми кого, когда приехал смотреть мой дом. Ходил по комнатам, как царь, придирался к мелочам, чтобы выбить скидку. При этом делал вид, что он довольно-таки успешный бизнесмен. Этот бизнесмен ничего из себя не представляет. В моем окружении достаточно много людей, которые, поднимаясь с нуля, добились больших успехов. И среди них нет ни одного, кто так высоко задирает нос. Меня сложно удивить тем, что он открыл филиал своей фирмы в Москве и переехал сюда. Поэтому весь этот пафос был напрасным. Я хотел отказать ему в продаже дома, так как не собирался передавать его в руки, кого попало. Но передумал, когда увидел, как его жена загорелась желанием жить в нем. Она восторгалась от каждой детали, и во мне поселилось некое спокойствие. Глядя на нее, понял, что за домом и садом будут тщательно ухаживать. В этом доме я прожил много лет со своей дочкой и супругой, которой, к сожалению, уже нет в живых. Жена вложила в дом всю свою душу, поэтому мне важно, чтобы он достался хорошим людям. А еще я не хочу, чтобы его превратили в бордель, как случилось с домом моего приятеля. Он продал свой особняк молодому парню, а тот сдает его для шумных вечеринок. Я не желаю, чтобы наше семейное гнездо, где выросла моя дочь, где я был счастлив с супругой, превратилось в место для подобных развлечений. Все же принял решение продать дом Илье и Алине, но потом пожалел об этом. Сначала Илья откладывал сделку, а затем и вовсе начал что-то мухлевать с документами и в итоге предпочел оформить дом на своего отца. Я решил, что на это есть причины, и не стал вникать в чужие дела. Но потом он появился у ворот дома с другой женщиной, и это меня насторожило. Не люблю подковерные игры, поэтому сразу отменил сделку. Даже не захотел выяснять, почему сначала дом хотели приобрести муж и жена, а через некоторое время вместо жены нарисовалась другая женщина. Вчера мне удалось получить ответ на свой вопрос. Дочь Алины озвучила причину предстоящего развода родителей, заявив о том, что отец нашел другую. Видимо, именно с ней он и собирался жить в моем доме, при этом оформив его на своего отца. И я догадываюсь, зачем он хотел это сделать. Я рад, что не зря перестраховался, вовремя отменил сделку и тем самым помог Алине избежать финансовых неприятностей. Вчера ее телефон разрывался от звонков мужа. С одной стороны, можно было ответить, объяснить ситуацию с машиной и сообщить, что его жена никуда не пропала, а попросту забыла у меня телефон. Но я не стала этого делать, решив, что тем самым могу навредить Алине. Наша встреча была абсолютно случайной и безобидной, но у меня не было гарантии, что ее муж все правильно поймет. Подъезжаю к дому Алины, замечаю, что калитка приоткрыта. Прохожу во двор, поднимаюсь по ступенькам крыльца, нажимаю на звонок и через пару секунд замираю. «Семен Семенович!» — раздается за дверью. «Отойди, пожалуйста! Думаешь, это к тебе пришли?» Я выпрямляюсь и поправляю галстук. Дверь открывается, и передо мной появляется Алина. В белом шелковом халате и с полотенцем на голове. «Денис?» — растерянно смотрит на меня. Ее лицо тут же становится красным. «Простите, я в таком виде?» Думала, дочь пришла из магазина. «Доброе утро!» Невольно улыбаюсь, заметив ее смущение, и протягиваю ей телефон. «Вы вчера забыли его у меня?» «Да-да, я уже поняла», — поправляет полотенце на голове. «Спасибо, что привезли, а не то я без связи, как без рук. Собиралась сама к вам ехать, но вы меня опередили». «Ой, что я стою на пороге?» Торопливо отходит в сторону. «Проходите, проходите». Войдя в дом, смотрю по сторонам в поисках Семёна Семёновича. Предполагаю, что это может быть ее отец. «Семёныч, ты долго будешь крутиться под ногами?» Обращается к коту Алина. Так вот, с кем она разговаривала. Мысленно смеюсь, вспомнив, как поправлял галстук, думая, что увижу здесь кого-то из ее родственников. «Скоро приедет мастер из автосервиса, я могу подбросить вас до машины. Буду очень признательна. Давайте я вам сделаю чай или кофе, а сама пойду собираться. Проходите на кухню». Что она так переживает? Без конца поправляет то халат, то полотенце. Ей, между прочим, очень идет домашний образ. Алина наливает чай, ставит передо мной тарелку с пирогом и убегает на второй этаж, откуда через пару минут доносится шум фена. «Поэтому остается только один вариант», — осмотрев машину, заключает мастер. «Вести ее в автосервис». «Как жаль», — с досадой произносит Алина. «Мне нужно срочно поехать в Вологду. Отец заболел». «Что ж», — глубоко вздыхает, — «придется на поезде». «В Вологду?» Удивленно смотрю на нее. «Я могу вас отвезти. Как раз после обеда планирую выехать в Вельск». Дорога в Вельск проходит как раз через Вологду, и мне не составит труда подбросить ее. Алина с радостью соглашается на мое предложение, вот только мы оба еще не знаем о том, чем закончится эта поездка. Через 3 дня я заберу ее из родного города совершенно другой Алиной. И она будет не одна.